Endspiel. Так бывает, вы работаете в стабильной процветающей компании. Вы обеспечены, у вас красавица жена и замечательные дети, вы подумываете купить новый дом или апартаменты, устроить семье праздник и отправиться на круиз на огромном лайнере. В общем, исполнилось все то, о чем вы только могли мечтать, когда поступали в колледж. Но неожиданно вам сообщают, что компании больше не существует, вы безработный, а жена ваша смертельно больна. И мир мгновенно переворачивается. Стабильность оборачивается безнадежностью, позолоченный профиль будущего тускнеет, а песчаный замок, воздвигнутый с такой любовью и усердием, превращается в придорожную пыль, которую быстро уносит вдаль холодный безжалостный ветер. Мистер Вагнер, директор Нью-Вашингтонского офиса New American Preparatory School, за прошедшие 15 лет настолько отвык от кошаи, как, впрочем, и от многих других атрибутов мастера-монаха, что плохо представлял себя в качестве члена совета, посвященных на своей родине. Если первое время его пребывания в САК было отмечено бурной деятельностью, проект требовал полного самоотречения и постоянного участия, то последующие годы, наполненные контактами с представителями местной элиты, игрой в гольф, посещением массажных салонов и светских раутов в самых благоустроенных и элитных районах планеты, постоянно подталкивали его к крамольной мысли, что именно такой и должна быть нормальная жизнь любого неординарного человека. Однако регулярные, хоть и опосредованные контакты с богиней, словно глоток воздуха, пропитанного нашатырем, возвращали его с небес на землю, и он все чаще задумывался, что рано или поздно нужно будет возвращаться домой. Вечер неумолимо опускался на цветущий сад пансиона, парковочная площадка перед входом на территорию опустела, и немногочисленная армия блестящих хромом уборщиков сновала под эркером его кабинета. В дверь аккуратно постучали, и на пороге появился Юджин. «Мастер?» Традиция местных офисов не позволяла монахам сидеть на полу, поэтому Вагнер указал помощнику на кресло для посетителей. Он не был наставником молодого монаха, прикомандированного 5 лет назад на Нью-Вашингтон, поэтому обращался к тому согласно его должности на родной планете. Тем более, что офицер Черного легиона в некоторых случаях имел больше полномочий, чем посвященный. «Проходите, мастер. У меня для вас 2 новости». Вагнер прекрасно помнил тот вечер в Чупаноке, когда забрал этого юношу, тогда еще ребенка, из лаборатории Ордена и перевез его на базу подготовки послушников первого круга. Впрочем, теперь это был совершенно другой человек. Да и сам Вагнер сильно изменился за это время. «Во-первых, вы прекрасно справились с заданиями как с нейтрализацией возможных угроз конфиденциальности на Таире, так и с передачей информации нашему клиенту барону Делаю. Я просмотрел запись почтового дрона. Но, к сожалению, та же запись подтвердила мои опасения, что барон больше не является самостоятельным игроком. Все его действия контролируются третьей стороной, цели которой неясны. Поэтому я принял решение не передавать товар в точке рандеву. К тому же, полагаю, нам необходимо избавиться от возможных визитеров, которые явятся навстречу». «Но это не самая печальная новость». Вагнер сделал небольшую паузу. «Во-вторых, мы полностью сворачиваем нашу деятельность и возвращаемся домой». Собственные слова прозвучали для мастера проектов, как выстрел из плазмобоя себе в голову. «Я знаю, вы не станете задавать никаких вопросов, но думаю, что некоторые пояснения будут полезны. Неделю назад я отправил очередной отчет на Гернитон. В нем особенно подробно анализировался инцидент с нашей воспитанницей мисс Корн. Для нас с вами не секрет, что ее успехи в общении с Иссай обескураживали, однако до сих пор укладывались в рамки объяснимого и возможного. Но 10 дней назад я столкнулся с совершенно ошеломительным фактом. Девочка, занимаясь теорией игр, предложила ему сыграть в шахматы. Причем сама она познакомилась с игрой всего за несколько минут перед партией и обыграла наш искусственный самообучающийся интеллект. Они провели за доской весь день, сыграли 5 партий, и мисс Корн ни разу не проиграла. Она просто разгромила противника. Так вот, я получил приказ немедленно доставить богине как форматор из Сай, так и саму девочку». Глаза офицера сверкнули темной молнией отчаяния, но он продолжал спокойно сидеть на стуле и слушать Вагнера. Исполнение подобного приказа ведет к безусловному и полному прекращению проекта, а также к срочной эвакуации наших людей, так или иначе связанных с ним. Всех, кого я счел необходимым эвакуировать, я уже уведомил о безусловном исполнении протокола Омега, и они постепенно покидают планету. Мастер проектов поднялся из-за стола и подошел к панорамному остеклению Эркера. На улице стемнело, автоматически включилось освещение, подчеркивающее красоту причудливых теней и игру изысканных линий переплетенной растительности. «Вам, мастер крыла, я поручаю довести до конца работу по Life Factory Industries. Немедленно отправляйтесь на Таир, там вас будут ожидать корабль, местный, но с нашим экипажем на борту, и детальные инструкции с постановкой задачи». Юджин легко встал и взглядом дал понять, что готов к исполнению приказа. Вагнер кивнул, и юноша так же аккуратно, как вошел, беззвучно покинул кабинет. Мастер вернулся к столу, жестом затемнил окна и развернул перед собой полотно голографического зеркала. В отличие от обычного, оно не давало зеркального эффекта переворота изображения, и человек видел перед собой то, что и окружающие его люди. Брить голову налысо очень не хотелось, но что делать? Впрочем, операция по похищению принцессы была запланирована на утро следующего дня, охрана поднимет тревогу только к вечеру, а значит, у него будет как минимум 8-10 часов, чтобы покинуть планету. Прикрытие обеспечит специальная группа, но ее бойцы уже никогда не вернутся домой. Вагнер подумал о том, кому из них повезло больше, и, тряхнув головой, свернул голограмму. Война. Кровавая полномасштабная война на уничтожение. Вот что ожидала Гернитон. Объяснять это богине бессмысленно. Либо она прекрасно знала, на что идет, либо сильно недооценивала человека, родную дочь которого собиралась похитить. В какой-то момент он даже подумал, что можно просто набрать один известный ему номер и все закончится, но после этого автоматически следовало другое действие, а он еще не был готов покончить жизнь самоубийством. Господи, как все глупо! Еще утром он сообщил супруге, что дела заставляют его покинуть планету на несколько дней. Жаль ее, конечно. Она прекрасная хозяйка и заботливая мать. Хотя, убедившись в ее бесполезности, люди мистера Корна, скорее всего, оставят ее в покое. Вагнер вытащил из распахнутого сейфа специальный контейнер, в который поместят рабочее тело Иссай. Вскрыл, проверил функциональность. Нужно было спуститься в сад и пройтись к блоку, в котором проходило обучение мисс Корн. Заполнение форматора – процедура несложная и не отнимающая много времени. Мастер вынес на парковочную площадку контейнер, похожий на объемистый металлический кейс, и передал его ожидающему возле дисколета человеку. Пожал руку и, коротко попрощавшись, вернулся в кабинет. Вот и все. Почему-то вдруг вспомнились глаза той практикантки из Чупанока, словно она смотрела на него из-за затемненного остекления Эркера. «Ждешь меня? Не дождешься».